Едва над низкой и стоптанной равниной поднялся каравай оранжевого солнца, русские увидели татар. Конные кучки их съезжались и разъезжались. Василий Васильевич, стоя на вазу, разглядывал в подзорную трубу пестрые халаты, острые шлемы, скуластые, зло-веселые лица. Конские хвосты на копьях, важных мул в зеленых чалмах. Это была передовая часть орды. Отряды конных поворачивали, съезжались, сбивались в плотную кучу, поднялась пыль. Пошли, скача татары, развертывались лавой, донесся пронзительный вой, их затягивало пылью, гонимой русским в лицо. Труба задрожала в руках Василия Васильевича, его конь, привязанный к возу, шарахнулся, обрывая узду, из шеи его торчала оперенная стрела. Наконец, надрывно грохнули пушки, затрещали мушкеты, все закрылось клубами белого дыма, а панцирь Василия Васильевича звякнуло железо стрелы как раз против сердца. Содрогнувшись, перекрестил это место. Стреляли более часу. Когда развеялся дым, на равнине билось несколько лошадей, валялось до сотни трупов, татары, отбитые огнем, уходили за каем. Было приказано варить обед, поить коней. Раненых положили на телеги, перед закатом снова двинулись с великим бережением к Черной долине, где на речке Каланчаке стоял хан с ордой. Ночью поднялся сильный ветер с моря. Затянуло звезды. Отдаленно ворчало, погромыхивало. В непроглядных тучах открывались невиданные зорницы, озаряя серую равнину, песок, полынь, солончаки. Войска двигались медленно. В пятом часу раскололось небо, и в обоз упал огненный столб. Расплавило пушку, убило пушкарей. Налетел вихрь. Валил с ног, рвало япончи и шапки, сено с телег, слепя глаза, полыхали молнии. Велено было поднять Донскую Божью Матерь и обходить войско. Дождь полил на рассвете. Сквозь гонимую ветром пелену его на правом крыле войска увидали орду. Татары приближались полумесяцем. Не давши русским опомниться, опрокинули конницу и загнали передовой полк в обоз. Фитили пушек не горели, на полках ружей отцарел порох. Плеск дождя заглушал крики раненых. Перед тройным рядом телег татары остановились. У них отмокли тетивы луков, и стрелы падали без силы. Василий Васильевич пеший метался по обозу. Бил плетью пушкарей, хватался за колеса, вырывал фитили. В глаза, в рот хлестало дождем. Все же пушкари ухитрились, накрывшись тулупами, высекли огонь, подсыпали сухого пороху и бухнули пушки свинцовыми пульками по татарским коням. На левом крыле отчаянно рубился Мазепа с казаками. И вот протяжно закричали муллы, татары отступили, скрывались в ненастной мгле.